Глава восьмая. Подседланные кони, косматые, разномастные, с разбитыми копытами, смирно стояли у коновизи. Мать и Борте увязывали седельные сумы, братья раскладывали в колчаны стрелы. Темуджин с кузнецом и его сыновьями сидели в юрте. «Оставайся здесь, Джарчиудай, и ты будешь моим старшим братом», — сказал Темуджин и внутренне замер. «Если бы вредный Джарчиудай остался, у кого есть кузнец, есть и оружие, у кого есть оружие, будут и воины». «Серый гусь никогда не будет братом высокородному орлу», — усмехнулся Джарчиудай. «Но не в этом суть. Я стар, чтобы скакать на коне. А ковать у тебя что? Нет ни куска железа? Железо будет. Когда будет железо, тогда приеду и я. А пока пусть останется у тебя Джалме. Кузнеца из него все равно не выйдет, слишком любит коней и охоту». «А я?» — скривил губы Чаурхан Субедей. «Ты поедешь со мной. Я хочу остаться тут. Я говорю, поедешь со мной». Кузнец помолчал, сказал Темуджину: «Ты тверд и умен. У тебя есть крылья, слава отца. Люди пойдут за тобой. Помни, они пойдут за тобой не для того только, чтобы ты был сыт и беспечален. Каждый хочет, чтобы у него была теплая юрта и котел с мясом над очагом. Не забывай этого». Кузнец поднялся и первым вышел из юрты. Сели на коней. Борте взяла лошадь Темуджина за узцы, потянулась к нему, привстав на носки. Он наклонился, потерся носом о макушке ее головы, тронул поводья. С места пошли хлесткой рысью. Скоро юрты остались позади. Возле них все так же стояли мать и Борте. Хуахчин чуть в стороне, опираясь на длинную палку. Джарчиудай, сыновья кузнеца и братья поехали проводить Темуджина. Ребята скакали по два в ряд. Джалме и Чаурхан Субедей, Белгутей и Хачиун, Хасар и Темуге Ачигин. Целая дружина. А еще приедет друг Борчу. Уже не всякий злонамеренный захочет встретиться с ним. Джалме, счастливый, что избавился от душной юрты кузницы, от молота, от каждодневной постылой работы, скалил белые зубы, играл плетью, а его братишка сидел в седле, нахохлившись, как куропатка под дождем. Темуджин махнул ему рукой, подозвал к себе. — Не терзай свое сердце, Субедей. Ты будешь моим нукером, верь мне. — Когда? — уныло, недоверчиво спросил Субедей. — Как только вернусь от Тагорила. А теперь скачи быстрее. Будь моим алгинчи, передовым. Бери мой саадак и вперед. Лицо Чаурхан Субедея просветлело. Он быстро приторочил саадак к седлу, гикнул и галопом понесся в степь. Местность постепенно менялась. Степь часто пересекали глубокие ложбины, то справа, то слева поднимались серые округлые сопки. Чаурхан Субедей скоро скрылся из виду. — Не заблудится? — обеспокоенно спросил Темуджин у Джалме. — Субедей никогда и нигде не заблудится. Внезапно Субедей вылетел из-за крутой сопки, сломя голову, помчался к ним, размахивая шапкой. Темуджин натянул поводья, беспокойно озираясь. Хасар выхватил из саадака лук и стрелу. Субедей подлетел, круто осадил лошадь, крикнул: «Дзерене! Тьфу! плюнул Хасар. — Я думал, ты чего ты? Темуджин тоже хотел обругать Чаурхан Субедея, но, глянув на довольное лицо парня, сдержался. Шагом подъехали к сопке. За ней была узкая тесная долина. Большое стадо дзеренов, пощипывая траву, двигалось по косогору, спускаясь к реке. Прижать к берегу Кирулена добыча будет. Только бы не вспугнуть раньше времени. Быстроногие животные унесутся в степь, как ветер. Темуджин забрал у Субедея свой лук, растолковал, кто и как должен подъезжать к стаду. Ребята сразу же разъехались. Джелме, пока Темуджин распределял места, беспокойно ерзал в седле, а когда остались вдвоем, сказал: «Ты неправильно расставил людей. Почему?» «Я бывал на облавных охотах. К реке, где Хачиун и Ачигин, дзерены не пойдут в глаза солнца, не пойдут на Хасара и Белгутея по ветру. Они кинутся вверх по долине, на Субедея, а у него даже и лука нет». «Почему ж ты молчал?» — рассердился Темуджин. «Я не хотел, чтобы подумали, будто ты ничего не понимаешь». «А разве я понимаю? Я не охотился на дзеренов. Скачи, верни сюда Субедея. Сам займи его место». Расстроенное предчувствие неудачу, но и благодарное Джелме за то, что он, вот настоящий нукер, не захотел уронить его честь в глазах младших братьев, Темуджин шагом поехал к реке. Он въехал в долину в то время, когда дзерены, вспугнутые кем-то из братьев, плотно сбитые в кучу, мчались, круто разворачиваясь на ветер. Они неслись, едва касаясь земли, тонкими ногами. Острые, слегка изогнутые рога самцов были откинуты назад. Темуджин рванулся наперерез, на скаку натягивая лук. Стрела настигла одного из последних дзеренов. Он перевернулся через голову, вскочил и побежал, приволакивая задние ноги. Вторая стрела окончательно опрокинула его. Когда Темуджин подскакал и спрыгнул с лошади, дзерен слабо ударил острым копытцем по кустику ковыля и замер. Стадом помчалось, как и предсказал Джалме, вверх по долине. Темуджин сел на землю, сбросил с головы шапку, улыбнулся подскакавшему Субедею. Небо не обходит его своей милостью. «Низко кланяюсь вам, духи долины, и благодарю за щедрость». Сверху спустился Джелме, сбросил с седла двух дзеренов. Подъехали и братья. Хасар глянул на добычу, и красивые стрельчатые его брови сползлись у переносе. Спросил у Темуджина: — Ты? — Да. — Так и знал. Всегда посылаешь меня туда, куда ни зверь не идет, ни птица не летит. Я убил одного, двух джалме, ему завидую сегодня. Хасар успокоился. Завидовать джалме посчитал ниже своего достоинства. У реки нажарили мясо, отдохнули. Дальше поехали вдвоем с Белгутеем. Остальные братья и сыновья Джарчаудая возвратились к юртам. Кочевья тайчаутов пересекли, никого не встретив. В первом же кореицком курине у них отобрали оружие и заставили следовать дальше под караулом. Из разговора караульных Темуджин понял, что кореиты воюют с найманами. Курени, по которым они проезжали, были под крепкой охраной. У коновизи днем и ночью стояли оседланные кони. Днем и ночью воины не снимали доспехов. Ставка хана, расположенная в долине реки Толы, возле соснового бора, была защищена двойным кольцом повозок и кибиток. Здесь, среди многолюдного чужого племени, Темуджин почувствовал себя ничтожно маленьким, свои заботы незначительными, свои замыслы несбыточными. Тагорил принял их в небольшой юрте. На нем был длинный до пола халат из темно-красной материи с расшитым воротом. В жилистую шею врезалась серебряная цепочка, оттянутая тяжелым крестом. Он стоял, заложив руки за пластинчатый пояс, строго всматривался в лицо Темуджина. «Кто такие? Что вас привело ко мне?» Вдруг его глаза широко раскрылись. «Ты сын Ясугея? А это кто?» «Мой брат Белгутей». «Да-да, теперь вижу, брат. А я уж думал, из рода моего анды Ясугея никого не осталось». Хан подошел вплотную к Темуджину. «Да чего ж ты похож на своего отца?» Темуджин был выше, крупнее, далеко не малорослого хана. И это почему-то смущало его. Он невольно сутулился, вжимал голову в плечи. Немного свободнее почувствовал себя, когда хан отослал из юрты всех приближенных, оставив лишь одного молодого наёна, румяного, толстощекого, с реденькой бородкой на круглом подбородке, одетого в зеленый халат и белую войлочную шапку, расшитую красными шелковыми шнурками. «Сын хана Нилха Сангун», — догадался Темуджин. Тагорил сел, внимательным, все примечающим взглядом окинул братьев. Следя за его взглядом, Темуджин покосился на Белгутея. Из-под мятой шапки на лоб ползут капли пота, в глазах безмерное удивление, чудо увидел дурак и ума лишился. Халат из козлины по подолу изукрашен жирными пятнами. Ременный пояс сполз под брюхо, гутулы оскалились швами. На себя посмотреть не хватило духу. Сердцу стало тесно от горечи. «Мудрый хан, не прими за непочтительность такое наше одеяние. Дороги опасны, и мы сочли, что будет лучше, если поедем под видом харачу». Хан, понимающе кивал головой. На его исклеванном оспой лице словно бы дремала умная прощающая усмешка. Казалось, он заранее знал и то, что скажет Темуджин, и то, что скроет своими словами. От этой его усмешки Темуджина стало жарко, как и бедняге Белгутею. «Был слух, что вас сильно притесняли, так ли это?» Обостренным настороженным чутьем Темуджин уловил, что хан ждет от него жалоб на трудную жизнь, на бедность и лишение. Но не отжаловаться он не станет. Скулящие собаки дают пинка. «Все было, мудрый хан, но мы выжили. Наша мать с помощью вечного неба поставила нас на ноги. Теперь жить легче». Белгутей, видать, решил, что старшему брату нужно помочь. «Как нас гоняли и мучили! Великий хан, они на шее Темуджину даже конгу одевали!» От злости у Темуджина занемели пальцы рук. Он взглянул на Белгутея так, что тот сразу же поперхнулся и умолк. «Зачем говорить о прошлом?» — пренебрежительно махнул рукой Темуджин. «Маленьких же ребят могут легать и хромоногие мерины». «Ваш отец был для меня настоящим братом», — задумчиво сказал Тагорил. «Мы были всегда верны друг другу. Я должен был позаботиться о вас, но не смог. Ну а теперь хотите служить у меня? Каждому дам дело по достоинству». Темуджин покачал головой. «Мы приехали не за этим». Ответ озадачил хана, и он не скрывал этого. А Темуджин почувствовал, как проходит его скованность, неуверенность. Поклонился хану, попросил. «Вели принести мои седельные сумы». Нилха Сангун вышел из юрты и вскоре вернулся. Слуга внес на плече потрепанные сумы, положил их у порога. Темуджин достал свернутую доху, встал перед ханом на колени. «У нас нет отца, но остался ты, его клятвенный брат. И ты для нас все равно, что отец. Я приехал к тебе поделиться радостью. Недавно мы отпраздновали свадьбу. Моя жена — дочь могущественного племени хунгиратов. Разве я мог не поставить в известность тебя, который после матери самый близкий мне человек? Мудрый отец-хан, склоняю перед тобой свою голову. Прими вместе с сыновней любовью и этот подарок». Ловко одним движением Темуджин развернул доху. Черный с чуть заметной проседью мех заискрился, заиграл переливами. Тагорил недоверчиво ощупал доху. «О, такой подарок несовестно поднести и самому Алтан-хану китайскому. Не ожидал. Я, признаться, думал, крайняя нужда указала вам дорогу ко мне». Впервые за время разговора Темуджин улыбнулся. Тагорил, поглаживающий искрометный мех, словно бы перестал быть владетелем огромного улуса. Сейчас это был простой, хороший человек, умеющий радоваться, как все люди. «Но, ребята, за доху спасибо. А сейчас идите отдыхать. Скоро у меня соберутся наёны, и я позову вас». «Доху, — Тагорил прищурился лукаво, — доху мне поднесешь потом. Хан-отец, великую честь ты оказываешь нам. Не осрамим ли имя твоего Анды и моего отца, если покажемся наёном в такой одежде?» Темуджин подергал за отворот своего халата. «А разве в ваших сидельных сумках больше ничего нет? Мы поехали налегке. Идите. Сын, проведи их и возвращайся сюда». Нилха Сангун провел братьев в соседнюю юрту. «Здесь живу я», — сказал он. «Вы будете моими гостями». «Джамуху мы увидим?» — спросил Темуджин. «Ты откуда его знаешь?» — насторожился Нилха Сангун. «Мы вместе выросли. Он мой анда». «А-а-а!» — протянул Нилха Сангун. «Джамуху вы не увидите. Он кочует далеко отсюда». Темуджину хотелось расспросить о жизни своего побратима, но настороженность, мелькнувшая в глазах Нилха Сангуна, остановила его. «Твой отец, Нилха Сангун, отец и нам. Выходит, ты наш брат. Клянусь, более верных братьев у тебя не будет». Подкрепляя слова, Темуджин легонько стукнул кулаком по своей груди. «Мой отец часто вспоминал Ясугей Богатура. Он не однажды говорил: такие побратимы теперь редкость». Сын Тагорила, кажется, не больно желал называться братом. «Ты увидишь, что мы, сыновья Ясугея, умеем ценить дружбу и братство не меньше, чем он». Нилха Сангун повел плечами, как бы говоря: «Что ж, посмотрим», и вышел из юрты. Темуджин принялся рассматривать его боевые доспехи, висевшие у входа. Два шлема, кривая сабля, короткий тяжелый меч, ножи, колчаны, набитые стрелами. За спиной вздыхал Белгутей. «Чего тебе?» «Почему молчишь о самом главном? Доху возьмет, а нам ничего не даст. Будь терпелив и помалкивай, как ягненок, сосущий в имя матери. Еще раз влезешь, без моего ведома, в разговор. Знай!» Темуджин обернулся, взял Белгутея за черную косичку, потянул к себе. «Больно? Еще больнее будет». Пришел Нилха Сангун в сопровождении двух слуг с узлами. «Здесь одежда, пожалованная моим отцом». Отпустив слуг, он сам развязал узлы. разослал на полу длинные халаты коричневого цвета с узорами в виде сплетающихся колец, войлочные шапки с красной шелковой подкладкой, расшитые гутулы с широкими голенищами. «Одевайтесь!» Здесь Белгуте оказался проворнее Темуджина. Быстро переоделся, оглядел себя, подсокал языком. «Ха! Вот это одежда! Я такой никогда и не видел!» Еле заметная улыбка ли, усмешка ли дернула полные губы Нилха Сангуна. «Это одежда тангутская. А кто такие тангуты?» Нилха Сангун уже не скрывал насмешливого удивления. «Как можно ничего не знать о тангутах? Их государство велико и богато. Там люди живут не в войлочных юртах, не в кибитках. У них дома из глины. Это сколько же валов надо, чтобы перевести такой дом? Дома стоят на одном месте, рассказывай. А скот съест траву, что тогда? Кто держит скот, кочует. Кто выращивает рис, бобы, пшеницу, живет на одном месте», — терпеливо растолковывал Нилха Сангун, внутренне, кажется, потешаясь над простодушным Белгутеем. Темуджин, однако, не одергивал брата. Самому тоже хотелось знать, как живут неведомые тангуты. Слушая Нилха Сангуна, неторопливо переоделся. Халат был узок в плечах, стеснял движение. Гутулы сжали, шапка была великовата, наползала на глаза. Чужое, оно и есть чужое. Но, увидев караитских наёнов, одетых в халаты китайского шелка, от многоцветия нарядов рябило в глазах, Темуджин с благодарностью подумал о подарке тагарила. В своей старой измызганной одежонке они были бы похожи на тощих галок, усевшихся среди селезней. Хан тагарил, после того, как Темуджин вторично преподнес ему соболью даху, она надолго притянула завистливые взгляды наёнов, усадил братьев рядом с собой, собственноручно подал чаши с кумысом, начал громко рассказывать об уме, доблести Ясугей-Богатура, о том, как вместе они расплетали самые коварные замыслы и сокрушали врагов. Столь же хвалебной была речь и о Темуджине. По его словам, выходило, что Темуджин унаследовал от отца и внешность, и храбрость, и разумность, и весь огромный улус, что он может, как и в свое время Ясугей-Богатур, повести за собой много отважных воинов. Слушая его, Темуджин помрачнел. Получилось, что, умалчивая о незавидной доле своей, он обманул хана, вовлек его в большую ложь. Если это обнаружится, их изгонят из юрты с бранью и хохотом. А не изгонят, как просить у хана подмогу? Ему, владетелю улуса, отца. Себя перехитрил худоумный. А тут еще проклятые гутулы жмут, ноги горят и ноют так, будто не мягкая кожа облегает их, а раскаленное железо. Едва дождался окончания ханской трапезы. Вернулся в юрту, мрачный, злой на себя. Стянул гутулы, с ненавистью бросил к порогу, не снимая халата, лег в постель. Такая одежда один раз в жизни достается. Белгутей подобрал гутулы, стряхнул с них соринки, поставил на место. Ее беречь надо. Темуджин швырнул ему в лицо шапку, отвернулся к стене. В чем его ошибка? В чем? Все, кажется, сделал обдуманно, правильно. Иначе делать просто нельзя. Но хан, не пустоголовый же он, а может, здесь есть тайный умысел, и Нилха Сангун не идет, хоть что-то бы выведать у него. Да где там? Сын хана совсем не простак. Нилха Сангун пришел только утром. Снова повел их в юрту отца. Хан угостил их лепешками из пшеничной муки, рисовой кашей с кусочками жареной баранины и чаем. Вся эта диковинная еда показалась Темуджину пресной и безвкусной. — Ты почему не ешь? — спросил хан. — Отец, моя душа омрачена. Ты вчера не по заслугам возвеличил меня. Я был бы счастлив ястребом кидаться на твоих врагов, верным псом лежать у порога твоей юрты. Но то, что добыл своей доблестью мой отец, расхищено зловредными ненавистниками и завистниками. Могу ли я думать о чем-то другом, пока не верну улус родителя? Говорил Темуджин, не подбирая слов. Он спешил обезопасить себя от обвинений и заставить хана поверить в чистоту намерений. Рука Тагорила стиснула крест, серебряная цепочка натянулась так, что тронь зазвенит. «Твоя откровенность похвальна, но твои слова можно понять и так. Не хочешь быть рядом со мной. Хан, отец, если бы я мог». «Ладно, верю». Его взгляд остановился на лице Темуджина. «Хочу верить. Так же, как верил твоему отцу. Ты еще молод и не знаешь, как велика цена настоящей верности, и какое счастье говорить с человеком без хитроумия и лукавства. С твоим отцом мы говорили так. С наенами я говорю иначе. Вчера, возвеличивая тебя, я напомнил им время, когда изменники и отступники поплатились головой. Твой отец помог покарать предателей. Он погиб, и они были рады. Я им напомнил, сын его жив, и он считает меня своим отцом. Ты думаешь, я поступил неправильно? Моя ненависть к двоедушным беспредельна, но меч мой короток, и в колчане мало стрел, — сказал Темуджин. Он сказал это с такой глубокой горечью, что лицо хана Тагорила смягчилось, подобрело. — Ничего. Вижу, ты прям неувертлив. Это ценю. Меч твой будет длинным, колчан полон стрел. Я помогу тебе вернуть все, что отняли бесчастные люди. Оплачу свой долг. Но немного обожди. Давит на мой улус найманы. Мир, которого мы так долго добивались, был нарушен, едва уехал отсюда Коксу-Сабрак. Не успела расправиться трава, примятая копытами его коней, как найманы разгромили один из моих куреней. Сейчас нам очень трудно. Правда, великий Алтан-хан китайский готов прислать своих воинов. Но придут они сюда налегке, а уйдут, сгибаясь от добычи. Возьмут ее не копьем в улусе найманов, а в моих куренях. Никто нам не поможет, Темуджин, если оставим друг друга в беде. Надейся на меня. Подымешься, мы будем ходить в походы стремя в стремя, и не страшны станут ни татары, ни меркиты, ни найманы. Темуджин вбирал в себя его слова, как иссохшая земля капли росы. Он чувствовал все сказанное ханом правда. Уже одно то, что этот большой и сильный человек открылся ему, было порукой надежности его обещаний. Но он чувствовал и другое. Поддержка хана, какой бы великой она ни была, мало что изменит, если он не сумеет перетянуть на свою сторону соплеменников. Шаман все-таки был прав. Теперь он знал, что надо делать, и заспешил домой. Холодный осенний ветер пригибал рыжую траву к подмерзшей земле. Серые облака катились по линялому небу. Темуджин плетью подбадривал коня, нетерпеливо вглядывался в безжизненную даль. Белгутей скакал рядом. В новой одежде он казался ловким, стройным, красивым. Видимо, сам чувствовал это и сидел на лошади лихо, подбоченясь, играл концом повода. «Доволен подарком хана?» — спросил Темуджин. «Конечно. Наши братья от зависти позеленеют, Темуджин. Если Хасар вздумает отобрать халат, ты заступишься?» «Хасар не отберет. Халат и все другое заберу я. Всю одежду твою и мою я подарю нукерам». «Каким нукерам?» «Борчу и Джелме. В этой одежде они поедут по куреням. Пусть все видят, хан Кореитов с нами. Пусть все знают, для верных людей я ничего не жалею».